как бы это поточнее выразиться, безнадежно опоздавший на праздник жизни. Между тем Максим выбежал из воды, старательно делая жесты, удостоверяющие, что он по-прежнему не подсматривает. А Кира опять подсмотрела и безнадежно пыталась вызвать в памяти благонравный образ Игоря в этих его купальных трусах от кардена, натянутых чуть ли не под грудь, чтобы скрыть животик. На Максиме были тесноватые плавки, и Кира вдруг поняла, что именно такие должен носить мужчина ее мечты. Она в отчаянии отвела глаза, потому что тепловатая озерная вода вдруг показалась ледяной для ее вспыхнувшего тела. «Честное слово», — подумала она уныло, — «если он начнет ко мне приставать, я не устаю». И почувствовала одновременно два раздирающих желания, чтобы Максим оставил ее в покое и чтобы начал приставать как можно скорее. «Не лучше ли оставаться в сарафане?» — заколебалась она, медленно бредя из воды и надеясь, что Максим все-таки оглянется. Но он стойко скрылся в кустах, за которыми маячило голубое пятно москвича, и Кира, устыдившись, бегом добежала до берега и торопливо прикрылась полотенцем. Никаких сарафанов. Она как можно туже затянула кушак, исключив даже намек на самораспахиваемость юбки-размахайки. Маечка под горлышко была бы лучше, но это тоже достаточно скромное. И теперь как можно туже заплести волосы в косу, чтобы никакие завлекалочки не топорщились на висках, смягчаясь суровость облика молодого доктора наук. Скорее всего, Максим на нее и не взглянет больше. Вот и хорошо. Потому что тебе, Кира, про Игоря надо думать. Про Игоря, а не про Максима. А то интересно получается, рвешься, сломя голову к Игорю, надеешься на него, собираешься доверить ему защиту собственной жизни на судебном процессе. Отдуваться-то за тот удар Миколи так и так придется. А сама только и мечтаешь, как бы снова... Ладно, оставим это. Думай лучше о том, почему ты спорола такую глупость и не позвонила Игорю из Ильича. Наверное, прежде всего потому, справедливо вступилась за себя Кира, что у меня нет денег на этот звонок. А у Максима прямо вот так сразу просить неловко. Довольна и того, что он накормил ее в придорожной столовке, а потом дал шампунь и полотенце. К вечеру они должны доехать до Ростова, а там, может быть, Кира наберется храбрости и... За кустами взревел мотор, и Кирино сердце так и подскочило. Что это? Максим уезжает? Он решил бросить ее? Ну да, часы-то ведь у него, так зачем ему? А она-то размечталась, дурища! Одним прыжком Кира оказалась на верхушке косогора, вломилась в кусты и чуть не свалилась от облегчения. Москвич стоял на своем месте. Максим, уже, к сожалению, вполне одетый, сидел на подножке и зашнуровывал кроссовки, а рядом с ним тормозил какой-то прихорошенький импортный автомобильчик. Это его шум и перепугал Киру. У вновь прибывших явно что-то приключилось. С переднего сиденья выскочили двое, мужчина и женщина, и с двух сторон ринулись к задним дверцам. Однако не смогли их открыть, очевидно, те были заблокированы изнутри. «Да возьми ты ключ!» — в отчаянии вскричала женщина. «Роджер!» — и с новой силой принялась терзать ногтями ручку. Человек с красивым именем Роджер сунулся к передней двери, чтобы вынуть ключ зажигания, оставшийся на панели, и вдруг обнаружил, что та дверь тоже заперта. Возможно, он машинально нажал на кнопки блокировки. Очевидно, то же самое проделала и его спутница, потому что и вторая дверца тоже не поддалась никаким попыткам ее открыть.